Женщина и овца. Подметала одна женщина свой двор, а во дворе была привязана овца. Нагнулась женщина, подол ее платья вздернулся, а под платьем ничего не было. Тут овца вдруг заблеяла: «Бе!» А женщина по своей глупости подумала, что овца заметила ее наготу и расскажет об этом мужу. Приближался час возвращения мужа. Забеспокоилась женщина, подошла к овце и сказала: «Я тебе дам золотую цепочку, чтобы ты скрыла мою наготу от мужа». С этими словами она сняла с себя цепочку и надела овце на шею. Овца же от удивления заблеяла снова: «Бе!» Женщина еще больше испугалась, думая, что овца недовольна этим подарком и хочет большего. Взяла она свой золоченый тюрбан и водрузила овце на голову, уверяя, что теперь-то овца замолчит. Но овце этот тюрбан только мешал, и она в третий раз заблеяла. Тогда бедняжка решила надеть на нее все свои праздничные украшения. Но овца стала блеять еще громче, ведь эти украшения тяготили ее. Нацепила женщина на овцу все свои украшения, но овца так и не замолкла. Овца блеяла, надрывалась, а женщина заплакала. Пришел муж, увидел овцу всю увешанную украшениями и спросил жену, что это значит, но та ничего не ответила. Тогда муж рассердился и пригрозил ей разводом, если она не объяснит, в чем дело. И она сквозь слезы стала рассказывать ему про овцу, а закончила такими словами: «Ах, она проклятая! Я хотела, чтобы она успокоилась, а она стала блеять еще пуще. Хочет разоблачить меня». Уж не спрашивайте, как огорчился муж, услыхав такой рассказ, как он рассердился на жену за ее великую глупость. Помутился перед ним белый свет, и пошел он из дома, куда глаза глядят. Вышел из своего города, долго брел по степи и пришел к дворцу высокому, видному, с красивыми куполами. Устал он и присел отдохнуть у стены дворца, под одним из окон. Сидит он задумчиво, вдруг какое-то дерьмо летит прямо на него из окна. Он едва успел отскочить и увидел, как служанка выбрасывает из окна нечистоты. Он: «Давай ее ругать. Что ж ты бросаешь вниз нечистоты? Разве не видишь, что я сижу под окном? Ты хоть бы окликнула меня, прежде чем бросать, чтобы я отошел от окна». «Господин хороший, откуда ты взялся здесь под окном?» «Из ада», — ответил он сердито. И крикнул он это очень громко. И хозяйка дворца услышала, позвала служанку, спросила, кто это кричит, а потом приказала: «Позови этого человека, пусть зайдет в наш дворец». Привела его служанка к госпоже, и та спросила: «Откуда ты пришел?» «Из ада». Хозяйка дворца, а она незадолго до этого овдовела, говорит: «Во имя Аллаха Великого, не видал ли ты там моего мужа?» Помолился ее гость про себя и подумал: «Клянусь Аллахом, нет в мире женщины глупее этой». А затем ответил: «Конечно же, видел». «А как он там поживает?» «Хуже некуда». Хозяйка дворца заплакала: «Что с ним?» «Видел я его голодного, голого, жаждущего». Запричитала хозяйка дворца, стала рвать на себе одежду и волосы, а потом шепнула служанке: «Ну-ка, шевелись, проклятая, сделай халву и приготовь одежду покойного мужа, его сапоги с позолотой, да разукрашенную челму, чтобы все это отправить ему с этим надежным и благородным человеком». Поспешила служанка принести, что ей велено было, связала в большой узел и отдала гостю. Тот взвалил узел себе на спину и пошел прочь. А хозяйка стояла и кричала ему вслед, чтоб донес кладь в целости и сохранности. Кричала до тех пор, пока он не скрылся с ее глаз. А тот человек очень обрадовался, что получил такие роскошные вещи и такую вкусную еду. Он ведь сильно проголодался, и еще он очень удивился глупости хозяйки дворца. Пошел он дальше, пришел в какую-то деревню, где все жители плясали и пели, не выпуская из рук копий и мечей. А в стороне стояло несколько хмурых людей. Подошел он к ним и спросил, чем они огорчены. Ответил один из них: «Народ веселится на свадьбе, а нам надо решить трудную задачу. Как отвезти невесту в дом жениха? У невесты рост велик, не пройдет в ворота. И вот мы заспорили, как лучше ее ввести дом. и никак не можем прийти к единому мнению. Другие пляшут и веселятся, а мы тут припираемся и голову ломаем. Разрешите узнать, что же вы надумали? Одни говорят, что придется отрубить голову невесте, а другие предлагают разломать ворота. Так мы и спорим, к согласию не приходим. Ведь и тут, и там убыток. Дайте мне 5 лир, и я подскажу вам такое решение, что не будет никакого убытка. Все на это согласились. Подошел он к невесте, взял ее за руку и повел в дом жениха. Когда они подошли к воротам, она пригнула голову и беспрепятственно вошла в дом. Радостно закричали жители деревни, дали нашему герою 5 лир, и он пошел дальше. Странствие стало нравиться ему, ибо он приобретал житейский опыт и узнавал интересные вещи. Вот проходит он через другую деревню, слышит какие-то крики, видит волнение в народе. Спросил, в чем дело. Ответили ему жители деревни: «Пила корова воду из горшка, засунула в горшок башку, да никак не вытащит, рога застряли». Спорят самые умные люди деревни, как лучше сделать, отрубить корове голову или разбить горшок. А кто для вас важнее? Конечно, корова. Тогда наш герой разбил горшок и освободил корову. Благодарные жители деревни дали ему 2 золотые лиры и расстались с ним. Пошел он дальше, попал к бедуинам и пригласил его в гости предводитель племени. Сказал предводитель своему сыну: «Сынок, к нам пришел гость. Пойди, приветствуй его». Пришли сын и дочь предводителя, принесли еду. Дочь отправилась за водой, погрузила кувшин в реку и вдруг увидела на другом берегу прекрасный цветок. Уронила она кувшин, стала плакать, бить себя по лицу и жаловаться на свою злую судьбу. Мать ее ждала-ждала, потом сама к реке пошла, увидела, что дочь в слезах, спросила, отчего она плачет. И, услышав ответ, сама села рядом и давай тоже плакать, ахать и охать. Прошло несколько часов. Предводитель стал беспокоиться, что долго нет ни дочери, ни жены, и пошел их искать. Пришел к реке, увидел, что жена с дочерью плачут, спросил их о причине плача, и когда они ему рассказали, в чем причина, он сел рядом с ними и стал оплакивать свою несчастную долю и зловещую звезду. Так они и сидели втроем, сидели и плакали. Обеспокоенный долгим отсутствием хозяина, стал гость его искать. Пришел к реке и видит такую картину. Отец, мать и дочь плачут навзрыд. С трудом он их успокоил и попросил объяснить, в чем дело. «Как же нам не плакать?» — сказал предводитель. «Но отчего же вы плачете?» — спросил гость. И ответил предводитель, вытирая слезы. «Пришла моя дочь сюда набрать воды». Вдруг увидела цветок на том берегу и разволновалась. Представилось ей, что ты попросишь ее руки, и мы выдадим ее за тебя замуж. Затем у вас родится прекрасный сын. Подрастет он, придет сюда купаться, увидит этот цветок на другом берегу, разденется, подплывет к нему и утонет. И вот мы его оплакиваем втроем. Наш герой с трудом сдержал смех, но изобразил на лице грусть и сочувствие и печальным голосом сказал: «Да примет Аллах вашу скорбь и даст вам забыть вашу утрату. Потерять такого сына и внука, единственного, красивого». Затем он забрал дары бедуинов и пошел домой, девясь уму людскому и глупости людской. Вернулся он к жене, а она уже потеряла всякую надежду на его возвращение. Он постучал в ворота, и жена встретила его плача. Подошел он к ней, поцеловал ее в голову и сказал: «Хотел расстаться я с тобою навсегда, но ноги мои привели меня в такие места, где я видел поступки еще глупее и безумнее. Если сравнить с этим твое дело, так оно пустяк».